обращаясь к мгновенью. «Прекрасно ты! Продлись, постой!» Произойди такое. Случилось бы то, что земля превратилась бы в рай, где не осталось бы никакого места для деятельности человека. Прелесть мира и человека, как их рисует Пушкин, в самообновлении и в углублении в себя, и этому нет конца, значит, здесь невозможны никакие остановки. Другими словами, мир и человек прекрасны в своей бесконечности. Пушкин знал это по личному опыту. Так, например, он писал однажды Дельвигу. «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом. Я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского Лацарони. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис. Каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что мое пребывание в Юрзуфе оставило у меня в памяти. Декабрь 1824, декабрь 1825. Между прочим, это не так мало. В сущности, самое главное — единство человека и Вселенной. Пушкин занят поисками самого себя, в себе же самом, как творце, и в окружающем мире, видимом или только мыслимом, как предмете изображения его поэзии. Находясь в Тавриде, то есть в Крыму, Пушкин начал уже тосковать о милом полудне. Георгиевский монастырь с его крутой лестницей к морю оставил в нем сильное впечатление. Наконец, благостные развалины храма Дианы. Увидев их, он заговорил стихами, второе послание Чаадаеву. Общаясь с миром, как творец, с предметом своего творчества, подлежащим его объяснению, как и объясняющим его самого, Пушкин словно чувствует себя сразу и созданием, и создателем мира. В этом отношении характерен «Пророк», написанный в 1826 году, то есть почти в то же время, когда описано письмо Дельвигу. В «Пророке» Пушкин, как творец, предстает перед миром как бы и равный миру. Нетрудно понять, как это побуждало его к незнающему предела углублению в себя, как в Творца. Пушкин просит своего друга помочь ему разобраться в особенностях своего дарования, для чего сообщает ему необходимые данные. Рассказав о своих впечатлениях от Крыма, пишет, что, видимо, мифологические предания счастливее для меня исторических. Это для него, как сознается он, загадка. Потом намекает на то, что вообще является загадкой для себя. А в связи с этим такое обращение к Дельвигу в ранее приведенном письме. «Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминания — самая сильная способность души нашей, им очаровано все, что подвластно ему». На первый взгляд, самая странная вещь. Пушкин не знает или не вполне знает себя и надеется, что кто-то другой досконально разбирается в нем. Нечего, однако, и говорить, что перед нами что-то совсем другое. Именно признание Пушкина, что он не до конца знает себя, указывает на такие стороны в человеке, которые не поддаются логическому объяснению. Пушкин в полном смысле слова глобальный художник, что с особенной силой и выражено в «Пророке». Начинается «Пророк» мыслью, что его создатель духовной жаждою томим,